Good afternoon, everyone. Добрый день всем. It's so good to see you again. Так здорово вновь вас видеть. We were away on, well, sort of like a holiday for 2 weeks. Мы на 2 недели уезжали на каникулы. Went to visit my mother-in-law. Встречались, виделись со своей тещей, да? Yes, тещей, правильно. Теща. Все время путаю свекровь или теща. So that was quite interesting. Это был такой интересный опыт достаточно. But the most wonderful thing happened. Но что самое удивительное, что произошло? Is that one of our family members got born again and got baptized? Это то, что один из членов нашей семьи, он вновь родился свыше и был крещен. Lena's niece, her name is Victoria. She's 20 years old. А Лениной племяннице ей 20 лет, ее зовут Виктория. Lena gave her a children's Bible when she was still a little girl. Лена дала ей детскую Библию, когда она еще была маленькой. And her mom used to read this children's Bible to her. Ее мама читала ей эту детскую Библию, когда она была маленькой. And she's 20 years old now. 20. И сейчас ей 20 лет. And so she wanted to get baptized. И она захотела принять водное крещение. And so we asked her, so how did you hear about Jesus? И мы спросили ее, а как ты узнала, откуда ты услышала об Иисусе? Do you know Jesus? Знаешь ли ты Иисуса? And she said, no, I don't know Jesus. И она сказала, нет, я не знаю Иисуса. Just my mom read the Bible to me. Просто моя мама читала мне Библию. And I just have a faith that God exists. И у меня просто есть вера, что Бог существует. And I have heard that people they get baptized, and I want to get baptized. И я слышала, что люди принимают водное крещение, и я хочу принять водное крещение. So we shared the gospel with her. И мы поделились с ней благой вестью. We told her who Jesus is. Мы рассказали ей о том, кто такой Иисус. What he has done for her. Что он сделал для нее. We explained what it is, what repentance is. Мы объяснили ей, что такое покаяние. And she said, "Yes, I believe that." И она сказала, да, я верю в это. And I want to give my life to Jesus. И я хочу отдать свою жизнь Иисусу. So she prayed with us, поэтому with Lena. Поэтому она помолилась с нами, с Леной. And she said, "Now I want to get baptized." И сказала, а вот сейчас я хочу принять водное крещение. And she got baptized. И она приняла водное крещение. 5 minutes after she became a Christian. 5 минут после того, как она стала христианкой. It was so amazing. Это было так удивительно. It was such an amazing end to our holiday. Это просто было потрясающее завершение наших каникул, нашего отдыха. Are you excited about this year? Вы предвкушаете этот год? Do you have an expectation in your heart of what God is going to do? Есть ли у вас ожидание того, что Господь будет делать в этом году? I hope so. Я надеюсь на это. If you expect God to do something in your life, can you just raise your hand just Если to see if you're awake? Если у вас есть ожидание о том, что Бог будет делать что-то, поднимите руку. Because God is going to do things. Потому что Бог будет делать. But He wants us to believe. Но Он хочет, чтобы мы верили. And my prayer for you is that 2014 will be a wonderful year in your life, that it will be much better than 2013. И моя молитва, чтобы 2014 год был гораздо лучше, чем 2013 год в вашей жизни. I really pray that for you. Я молюсь, чтобы это было в вашей жизни. So we're going to continue with the book of Nehemiah. Итак, мы продолжаем серию проповедей по книге Неемия. We're in chapter 3 today. Сегодня у нас 3 глава. Just to give you a quick overview of the book of Nehemiah. И давайте мы вернемся к тому, о чем мы говорили. So Nehemiah was the king's cupbearer. Итак, Неемия, он был виночерпи царя. And the Israelites were in captivity. И Израиль в то время был в плену. They were not in a good situation. У них ситуация была не самая лучшая. And some friends came to Nehemiah and said, "Listen, do you know what's going on in Jerusalem? The city is just in a terrible state." И один из друзей пришел к Неемии и сказал, "Ты знаешь, что происходит с Иерусалимом? Стены разрушены." It's just going really bad in Jerusalem. И в Иерусалиме дела очень плохие. And something happened in Nehemiah's heart. И что-то произошло в сердце Неемии. There came such a compassion and a desire to do something. В его сердце возникло огромное сострадание и желание что-то сделать. And he fasted and he prayed. И он постился и молился. And at the right time, he talked with the king. И в правильное время он поговорил с царем. The king said, "Your face looks sad. What's going on?" Царь сказал: "Ты выглядишь грустно. Что происходит?" And Nehemiah knew this is the moment I must say, I must talk. И Неемия знал, что это тот момент, в который ему нужно говорить. And he experienced God's hand on him. Он испытал Божью руку на себе. And he said, "King, this is the situation in Jerusalem." И он сказал: "Царь, такова ситуация в Иерусалиме." I want to go back and rebuild the walls. Я хочу вернуться в Иерусалим и восстановить стены. You know, because the glory of God was at stake in Nehemiah's heart. Понимаете, это произошло потому, что слава Божья была в сердце Неемии. He knew that Jerusalem was like a reflection of the glory of God. Он понимал, что стены Иерусалима, они были как бы отражением Божьей славы. Because that was the place where the temple was. Потому что это было то место, где была скиния. And if people looked at Jerusalem and they say there's nothing left here. И если бы люди смотрели на Иерусалим и видели, что ничего там не осталось. What will they think about Jerusalem's God? Что бы они стали думать тогда о Боге Иерусалима? So he knew he had to do this. Поэтому он знал, что ему нужно это сделать. And the king gave him everything he needed. И царь дал ему все необходимое. And Nehemiah went to Jerusalem. И Неемия отправился в Иерусалим. And he inspected the walls, he inspected the city. И он осмотрел город, он осмотрел стены. And there were people who were against him. И были люди, которые были против него. But chapter 2 ends with when he says, "I know God will give us success." Но вторая глава заканчивается на том, что он говорит: "Я знаю, что Бог, он даст нам победу." And he got the people together. И он собрал людей вместе. And in chapter 3 they start building. И в третьей главе они начинают строить. So let's read together chapter 3. Итак, давайте прочитаем вместе третью главу. Do you know that God will give you success this year? Вы знаете, что Бог, он также даст вам победу и успех в этом году? Do you know that? Знаете ли вы это? Do you believe that? Верите ли вы в это? Let's read verse 1. Давайте прочитаем первый стих. If I mispronounce some of these words, please forgive me. Если я неправильно прочитаю какие-то из этих слов, пожалуйста, простите the меня. Names I mean. Я имею в виду имена. Okay, let's start reading. Итак, давайте прочитаем. Eliashib, the high priest, and his fellow priests went to work and rebuilt the sheep gate. They dedicated it and set its doors in place, building as far as the Tower of the Hundred, which they dedicated, and as far as the Tower of Hananel. И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Мия осветили их до башни Хананела. The men of Jericho built the adjoining section, and Zachar, son of Imri, built next to them. И подле него строили иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия. The fish gate was rebuilt by the sons of Hassena. They laid its beams and put its doors and bolts and bars in place. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Meremoth, son of Uriah, the son of Hakkos, repaired the next section. Next to him, Meshulam, son of Berechiah, the son of Meshezabel, made repairs, and next to him Zadok, son of Bana, also made repairs. Подле них чинил стену Меремох, сын Урии, сын Гакоца. Подле них чинил Мишулам, сын Берехии, сын Мешсабела. Подле них чинил Садок, сын Бааны. The next section was repaired by the men of Tekoa, but their nobles would not put their shoulders to the work under their supervisors. Подле них чинили фикойцы, впрочем, знатейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. The Jeshana gate was repaired by Joada, son of Pasea, and Meshulam, son of Besodia. They laid its beams and put its doors and bolts and bars in place. Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасиаха, и Мешулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их. You think that's enough? Думаете, достаточно? When I read this whole chapter, I got two revelations. Когда я прочитал всю главу, я получил два откровения. The first one is it's not always wise to call your children biblical names. Первое откровение стоит в том, что не всегда мудрым является называть своих детей библейскими именами. Мишула, come here. Мишула, иди сюда. wouldn't go well in Russia. In Russia, that doesn't sound well. По-русски это не очень звучит. But the second revelation I got. Но второе откровение, которое я получил. That God knew every one of these people, and they were important. Что Господь знал абсолютно каждого из этих людей, и каждый из них был очень важен. He knew what they did. Они знали, он знал, что они делали. And their names are in the Bible. И их имена записаны в Библию. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? These people were together, and they were building the wall of Jerusalem. Эти люди были вместе, и они строили стены Иерусалима. They were in unity. Они были в единстве. They were doing something for the glory of God. Они делали что-то для славы Божьей. Just like we are doing in Hope Church. Точно так же, как мы делаем это в Церкви Надежда. We are going to pray this week for a special unity amongst us. И на этой неделе мы будем молиться об особом единстве посреди нас. And we want to see God's glory. И мы хотим видеть Божью славу. And everyone is important. И каждый важен. Every one of us. Каждый из нас. Jesus once told a parable about people building something. Однажды Иисус рассказал притчу о людях, которые что-то строили. Let's read it in Luke chapter 6. Давайте прочитаем ее. Лука 6 глава. Verse 47 to 49. 47-49 стихи. I will show you what he is like who comes to me and hears my words and put them into practice. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющих их, скажу вам, кому подобен. He is like a man building a house, who dug down deep and laid the foundation on the rock. When a flood came, the torrent struck that house, but could not shake it, because it was well built. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. So Jesus says we are building something. Итак, Иисус говорит, что мы что-то строим. Because we all hear God's word. Потому что мы все слышим Божье слово. And how we react on God's word depends on how we are going to build. И то, как мы реагируем на Божье слово, отражается в том, как мы будем строить. And I really believe that all of us want to build something great in 2014. Я верю, что каждый из нас хочет построить что-то великое в 2014 году. That doesn't mean that we're not going to have troubles. Это не означает, что у нас не будет проблем. It doesn't mean that 2014 is going to be easy. Это не означает, что 2014 год будет простым и легким. But it means that we have the one who has overcome death. He is with us. Но это означает то, что с нами тот, который победил смерть, и он вместе с нами. Because the storms will come. Потому что придут штормы. But if we hear his voice, но если мы слышим его голос, if we do what he tells us to do, если мы делаем то, что он говорит нам we делать, will stand. Мы устоим. We will see success. Мы увидим успех. And 2014 will be better than 2013. И 2014 год будет лучше, чем 2013. So I want to share three short points with you. И я хочу поделиться с вами тремя краткими пунктами. That will help us to make 2014 a wonderful year. Которые помогут нам сделать наш 2014 год успешным и лучшим годом. My first point. Итак, первый пункт. Spend time with God. Проводите время с Богом. This is something we talk about almost every Sunday. Это то, о чем мы говорим практически на каждом воскресном служении. But it is so, so important. Но это настолько важно. Do we spend time reading the Bible? Проводим ли мы время в чтении Писания? I can promise you. Я могу пообещать вам, that if you will give God, say, 10 minutes a day, если, скажем, вы уделите Богу 10 минут в день, reading the Bible, читать Библию, it will change your life. Это изменит вашу жизнь. Psalm 119, verse 105 says, Итак, Псалом 118. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей. So many people say that I don't know God's will. Столько людей говорят, что я не знаю Божьей воли. But if we continue to spend time with God in His Word, но если мы будем продолжать проводить время с Богом в Его Слове, it will give light to us. Это даст нам свет. Even if you walk into a dark place, даже если вы входите в темное место, even if it's a dark situation in your life, даже если это темная ситуация в вашей жизни, there will be light. Там будет свет. There will be faith in your heart. Там будет вера в вашем сердце. You will know God is going to give me success in this situation. Вы будете знать, что Господь даст вам успех в этой ситуации. God is going to take me through this situation. Вы будете знать, что Господь проведет вас через эту ситуацию. You will know more of who God is. Вы будете знать то, кем является Господь. And you will know His ways in your life. И вы познаете Его пути для вашей жизни. Now I know many of us say that, you know, I read the Bible and I just don't understand a lot of it. И я знаю, что многие из вас думают, но я читаю Библию, но я столького не понимаю, что написано в ней. There are things that I also don't understand. И есть вещи, которые я не понимаю. And maybe there are some things even that I sometimes don't agree with. И возможно, есть даже что-то, с чем я и не согласен. But I know there's a problem somewhere. Но я знаю, что где-то есть проблема. Either I'm wrong or God is wrong. Проблема в том, что либо я не прав, либо Бог не прав. I know I'm not right. И я знаю, что я не прав. God is always right. Потому что Бог всегда прав. He can be trusted. И Ему можно доверять. His word can be trusted. Его Слову можно доверять. What He said will be done. То, что Он сказал, будет сделано. And we need to believe that. И нам нужно в это верить. So if we spend time with Him every day, итак, если мы проводим с Ним время каждый день, 10 minutes, 10 минут, reading the Bible, читая Библию, we will know God more. Мы будем больше знать Бога. We will know His ways. Мы будем знать Его пути. We will grow in faith. Мы будем расти в вере. Some people say that, well, I read the Bible, but I don't get anything out of it. Некоторые люди говорят, но я читаю Библию, но я ничего не получаю от нее. But, you know, that's not the most important thing. Но знаете, это не самое главное. The most, you know, it's like a discipline. Понимаете, это как дисциплина. What does an athlete do? Что? An athlete. Что yes. делает атлет, бегун? He practices every day. Он практикуется, бегает каждый день. Monday comes. Понедельник. He's running. Он бегает. And he feels sometimes, well, I didn't get a lot out of this. И иногда он чувствует себя так, будто бы он ничего из этого особо не получает. But as a matter of fact, he did. He just doesn't know about it. Но на самом деле он получает, просто он об этом не знает. Because in time, потому что когда проходит время, he gets fitter and fitter. Он начинает приобретать все лучшую и лучшую форму. His body gets stronger and stronger. Его тело становится сильнее и сильнее. And the same with us. И то же самое происходит с нами. If we just spend that 10 minutes a day with God, если мы просто будем проводить эти 10 минут you may think в день I didn't get a lot out of с Богом, this. Вы будете думать, возможно, вы ничего не получаете от этого. But that's not the truth. Но это неправда. Because in time, потому что когда проходит время, your understanding of God will grow. Растет ваше понимание Бога. You will know God's ways. Вы будете познавать Его пути. That light will start to shine in your life. Его свет будет освещать вашу жизнь. And it will give you direction. И это даст вам направление. And 2014 will be a great year. И 14-й год будет великим годом. I just want to share a short testimony of one time in my life what the Word of God did for me. И я хочу просто поделиться кратко с вами свидетельством того, что сделало Божье Слово в моей жизни. I was a young Christian. Я был молодым христианином. I didn't know the Bible. Я не знал Библию. And I had this question about baptism. И у меня был вопрос по поводу водного крещения. And I was convinced in my heart that I needed to get baptized. И в моём сердце у меня было убеждение, что я должен принять водное крещение. But on the other hand, I wasn't sure if it was really meant for me. I don't know, it's a strange situation. Но с другой стороны, я не совсем был уверен в том, что это должно произойти именно со мной, что это предназначено для меня. Не знаю, странная ситуация. Once I was praying. И я молился. I said, God, I know this is the right thing to do, but I just need a little bit of help here. Я говорил Богу: Бог, я знаю, что это правильная вещь, но мне нужна помощь. Can you please confirm? Можешь ли ты подтвердить? That I need to do this. Что мне нужно это сделать? So I did something very stupid. И я сделал кое-что очень глупое. Kids, don't try this at home. Дети, не делайте этого дома. I took my Bible. Я взял свою Библию. I went like this. И сделал так. And my Bible fell open to Matthew 28. И моя Библия открылась на Матфея 28 главе. Verse 19. 19 стих. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Now I know some of you say you should never read your Bible like that. Я знаю, вы скажете мне, что никогда нельзя так читать Библию. I know. Я знаю. But I was so foolish. Но я был так глуп. And God just came down on my level. И просто Бог спустился на мой уровень. And he talked with me through the Bible. И поговорил со мной через Библию. I said, God. Я сказал: Бог. Can you give me one more confirmation? А можешь ли мне дать еще одно подтверждение? And I opened my Bible in Acts chapter 8. Я открыл свою Библию на Деяниях 8 главе. Verse 4. 34 стих. The eunuch asks Philip, who is the prophet talking about himself or someone else? Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Then Philip began with a very passage of scripture and told him the good news about Jesus. Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. As they traveled along the road, they came to the same to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. Why shouldn't I be baptized?" Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: "Вот вода, что препятствует мне креститься?" See footnote. And the eunuch got baptized. В общем, Филипп. Okay. So the eunuch got baptized. That's the main thing. Евнух крестился. Это самое главное. And then I said, "Okay, God, I'm convinced." Хорошо, я сказал: Бог, ты меня убедил. But one more time, please. Ну еще одно, ну пожалуйста. And I did the same thing. И я сделал то же самое. And my Bible fell open to Romans chapter 6. И моя Библия открылась на Римлянах на 6 главе. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. I knew God spoke to me. Я знал, что Бог поговорил со мной. And I know that something like this might happen maybe once a year. И я знаю, что нечто подобное, возможно, может происходить раз в год. But at 10 minutes every day. Но 10 минут каждый день will change your life. Изменит вашу жизнь. Let's go back to the book of Nehemiah, chapter 3, verse 20. Давайте вернемся к книге пророка Неемия, 3 глава, 20 стих. Next to him, Baruch, son of Zabai, zealously repaired another section. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке от угла до дверей Елияшива, великого священника. What is different about Baruch? Что такого, чем отличается этот Варух? From all the other people. Чем он отличается от других людей? If you read the whole of chapter 3, мы читаем всю третью главу. He's the only one which is said of that he zealously repaired something. Только о нем одном говорится, что он с ревностью делал что-то, чинил. There was something about his attitude. Он отличался своим отношением. So let's be like that when it comes to the word of God. Поэтому давайте мы будем такими же, когда дело касается Слова Божьего. Let's zealously read the word of God. Давайте с ревностью будем читать Слово Божье. The word of God is alive. Потому что Слово Божье живое. The word of God is like bread to us. Слово Божье как хлеб для нас. It feeds us. Оно кормит нас. It makes us strong. Оно делает нас сильнее. It gives us understanding and wisdom. Оно дает нам понимание и мудрость. Are we going to read the Bible this year? Будем ли мы читать Библию в этом году? Are we going to pray this year? Будем ли мы молиться в этом году? While we were on our holiday, I had lots of time to go for walks. В то время, когда мы отдыхали, у меня было много времени, чтобы гулять. I don't know, I like to go for walks and pray. Не знаю, я люблю просто гулять и молиться. So when it comes to praying, just do what you like to do. И поэтому, когда мы говорим о молитве, просто делайте то, что вам нравится. If you like to sit in a chair, have your Bible and pray. Если вам нравится сесть удобно в стуле, читать Библию и молиться, do that. Делайте это. Because prayer is our connection with God. Потому что молитва — это наше соединение с Богом. Prayer is a time when we can just tell God what is on our hearts. Молитва — это время, когда мы можем сказать Богу то, что на нашем сердце. When we can worship Him. Когда мы можем поклоняться Ему. Tell Him how wonderful and how great He is. Рассказать, насколько Он великий и удивительный. Thank Him for everything He's done in our lives. Поблагодарить Его за все то, что Он сделал в нашей жизни. And also when we can ask Him for things. И также просить Его о чем-то. So this week is our week of prayer and fasting. Итак, эта неделя — это будет неделя молитвы и поста. I just want to say a few words about fasting. И я хочу просто немного сказать о посте. Some people think that when they fast, they sort of like force God to do things. Некоторые люди думают, что когда они постятся, они как бы заставляют Бога что-то сделать. It's like we take God's arm behind you and we как say, будто okay, бы now, мы берем God, Бога, закручиваем его за руку и говорим: «Все, Бог, я тебя поймал». I'm fasting. Я пощусь. The thing is, we change when we fast. Дело в том, что мы меняемся, когда мы постимся. And in the Bible we see that fasting and praying always go together. И в Библии мы видим, что пост и молитва всегда идут вместе. So it's not just about not eating. Поэтому это не просто отказ от пищи. And it's fasting is when we give up something that is really important to us. Пост — это когда мы отдаем что-то, что очень важно для нас. In order to focus on Jesus. Для того, чтобы сфокусироваться на Иисусе. If that's food for you, если для вас это еда, maybe you can skip a meal a day, может быть, вы можете пропустить тогда один прием пищи в день. Or maybe if you can, do it a whole day or 2 days. А если вы можете, то сделайте это в течение целого дня или 2 дней. Whatever God lays on your heart. Все, что Бог кладет на ваше сердце. Maybe you need to fast from Facebook. Делайте так. Может быть, вам нужно отказаться от Фейсбука. Or ВКонтакте. Или ВКонтакте. Maybe that will be very good for you. Может быть, для вас это будет очень хорошо. And just spend time in God's word and focus on Jesus. И просто проводите время в Божьем Слове и смотрите на Иисуса. We have some prayer points for this week. У нас есть молитвенные пункты для этой недели. Just to help us all to be in unity and pray together. Просто для того, чтобы быть вместе в единстве и молиться вместе. Oh, there's a lot. I'll just quickly go through them. Их много, я быстро пройдусь по ним. So Monday we're going to pray. You can find the church website. Вы можете найти это на церковном сайте. So just if you feel confused, just go to the website. Просто если запутаю я вас сейчас, то идите на сайт. Быстро давайте пройдем. Monday for us as a church to have a strong desire and a thirst for knowing God. Понедельник за нас как за церковь, чтобы иметь сильное желание, жажду знать Бога. Focus on Jesus. Концентрироваться на Иисусе. Worshiping Him. Поклоняться Ему. On Tuesday that we will be a people of the Spirit and of the Word. вторник, чтобы мы стали людьми по духу и по слову. And we will love the Bible and the Holy Spirit. Чтобы мы возлюбили Библию и Святого Духа. On Wednesday that we will do God's will this year. Среда, чтобы мы совершали Божью волю в этом году. Jesus said, I do what I see my Father does. Потому что Иисус сказал, что я творю то, что Отец мой говорит мне. And we want to be doers of the word, not just hearers of И мы хотим быть делателями слова, а не слышателями. On Thursday we're going to pray for different ministries in the church. В четверг мы хотим молиться за разные служения церкви. So we're going to pray for home groups. За домашние группы. The children's church. За детское служение. Praise and worship team. За хвалу и поклонение команду. The usher and setting up teams. За служение вспоможения и другие команды. Different ministries in children's homes. За различные служения в детских домах. Because there are many people in the church who are very active. In children's homes. Потому что есть люди в нашей церкви, которые очень активно задействованы в служении детским домам. On Friday, пятница, that we will reach many people for Jesus this year. Чтобы мы достигли много людей для Иисуса в этом году. Evangelism is always at the heart of our church. Евангелизм всегда являлся сердцем нашей церкви. Because Jesus called us to reach the city. Потому что Иисус призвал нас достигнуть этот город. We are a family. Мы семья, but we are on a mission as well. Но мы также являемся миссионерами. Soon we're going to have an alpha course. Также за альфа-курс. And for the English conversational clubs. И за английские разговорные клубы. Flick is leading a group. Flick ведет одну группу. Sasha is leading another group. Саша ведет другую группу. So we can pray for them as well. И мы можем молиться за них. On Saturday we pray for the authorities in Russia. В субботу можем молиться за власти в России. For the country. За страну and specifically for St. Petersburg. И за Санкт-Петербург конкретно. And on Sunday, и в воскресенье we are going to pray together here in church for just a special bond of love and unity in Hope Church. Мы будем молиться все вместе на воскресном богослужении за любовь и единство в Церкви Надежды. And we will be united in vision and mission. Чтобы мы были объединены в видении и миссии. And we will thank God for everything He's going to do in this new year. И благодарили Бога за все, что Он будет делать в новом году. So we're going to stay in God's word. Итак, мы будем стоять в Божьем Слове. We're going to pray. Будем молиться. That's my first point, spending time with God. Итак, первый пункт – проводить время с Богом. My second point, второй пункт – be part of the church. Будьте частью церкви. I've talked about this a lot. Я уже много об этом говорил. I'm going to talk very shortly about this. Поэтому я очень кратко скажу. There's a difference between coming to church on Sunday and being part of the church. Есть разница в том, когда ты просто приходишь в церковь по воскресеньям, являешься частью церкви. Let's read Hebrews 10. Давайте прочитаем к Евреям 10 главу. Just two verses there. Только два стиха оттуда. Yes. Okay, let's read a little bit more, 5 verses. Хорошо, 5 стихов давайте прочитаем. Let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. I don't know about you, but sometimes, well, not sometimes, always, I need encouragement. Я не знаю, как вы, но иногда нет, не иногда, всегда мне нужно ободрение. There is so much power in encouraging one another. Просто столько есть силы, когда мы ободряем друг друга. That is why we are here together. Поэтому мы здесь сегодня вместе. To really encourage one another. Ободрять друг друга. And verse 25. И 25 стих. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. I'm not saying you have to be part of Hope Church. Я не говорю вам, что вы должны быть частью церкви Надежда. But I love this church. Но я люблю эту церковь. I think it's a wonderful church, я wonderful думаю, people. Я думаю, что это удивительная церковь, удивительные люди. So that's why I'm part of this church. Поэтому я часть этой церкви. But you need to be part of some church where they preach the Bible and where they believe in evangelism. Но вы должны быть частью какой-либо церкви, где есть Слово Божье, благая весть. We have home groups in our church. У нас есть домашние группы в церкви. Where smaller groups of people in the church come together during the week. Когда небольшие группы людей собираются вместе на протяжении недели. So that we can get to know each other better. Для того, чтобы узнать друг друга лучше. We need to know that we need to encourage each other in this year. Нам нужно понимать, что в этом году нам нужно ободрять друг друга. As we go into this year. Когда мы входим в этот год, we need to know that sometimes things are gonna get tough. Нам нужно понимать, что иногда вещи будут сложны. And we want people around us who are full of faith and who will encourage us. И нам нужны люди вокруг, которые будут в вере, которые будут способны ободрить нас. That's why it's important to be part of a church. Поэтому важно быть частью церкви. To be part of a church быть means, частью церкви. It means this is my home. Это означает, что это ваш дом. It means this is where I will take part. Это означает, что это то, где я буду принимать участие. It means this is where I will give my finances. Это означает, что это то, куда я буду вкладывать свои финансы. This is where my heart is. Это то, где есть мое сердце. I agree with the vision of the church. Я соглашаюсь с видением церкви. And this is my family. И это моя семья. So be part of a church. That's my second point. Итак, будьте частью церкви. Это мой второй пункт. And the last one. И последний пункт. We need to start building. Нам нужно начать строить. And some of us need to build differently than we did in 2013. И некоторым из нас нужно строить по-другому, не так, как мы строили в 2013 году. I'm one of them. И я один из них. I know that there are things in my life that need to change. Я знаю, что в моей жизни есть вещи, которые нужно изменить. I know that there are bad habits that I need to change. Я знаю, что есть плохие привычки, которые нужно изменить. Or am I alone? Или я один только такой? Change is here to stay. To stay. We will continually change all the time. Мы будем постоянно меняться в этом году. Давайте меняться. If we want to grow, если мы хотим расти in God, в Боге, in knowing Him, в познании Его, in His ways, в Его путях, we need to change. Нам нужно меняться. We need to change the things we've been doing in order to get a different result. Нам нужно поменять определенные вещи, чтобы получить другие результаты. If you were building in a certain way, если вы строили одним способом, and today the wall is a bit leaning towards, I don't know, somewhere. И ваша стена, стенка потихонечку падает, наклоняется куда-то, не знаю куда. That means you have to change something. Это означает, что вам что-то нужно поменять. If you're gonna continue to build in the same way, потому что если вы будете продолжать строить таким же образом, the results will be the same. Результаты будут точно такими же. So think for a moment about things that you would like to change with the grace of God. What do you want to change this year? Поэтому подумайте на мгновение, что бы вы хотели поменять в себе, в своей жизни, и при помощи благодати Божьей начинайте это делать. Just think of one thing, just one thing. Просто подумайте о чем-то одном, об одной какой-то вещи. Okay, if you've got that one thing, raise your hand. Хорошо, если вы придумали эту одну вещь, поднимите руку. Come on, come on. Давайте, давайте. We all need to change. Нам всем нужно меняться. Okay, let me do this in a different way. Хорошо, давайте сделаем по-другому. Is there something you can do that will make your marriage worse, your job worse, your social life worse? Есть ли что-то, что вы можете сделать, чтобы ваш брак стал хуже, ваша общественная жизнь стала хуже, your job, ваша работа стала хуже? Is there something that you can do to do that? Вы можете что-то сделать, чтобы это все стало хуже? Okay. Yes. Да. I think we all can raise our hands. Я думаю, тут бы мы все смогли поднять руку. But is there something that we can do to make those things better? Но есть ли что-то, что мы можем сделать, чтобы это улучшить? Yes. Да. We are the ones building. Мы те, которые строим. We are building something if we like it or not. Нравится вам или нет, мы все равно строим. But if we want to build in the correct way, но если мы хотим построить правильно, like Jesus said, как Иисус сказал, we need to hear, нам нужно слушать, and we need to do something. И нам нужно делать. Something. We need to do something. Что-то сделать. Not just sit and wait, не просто сидеть и ждать, but to do something. Но что-то сделать. And then our house will be built on the rock. И тогда наш дом будет построен на камне. Are you ready for this year? Готовы ли вы к этому году? Let's stand up and pray together. Давайте встанем и вместе помолимся.